Черты ее лица смягчились. Она не знала, что Драко говорит о ее красоте, но это и не было важно. Ему становится лучше. Он медленным шагом направился в ее сторону, рассекая пенные облака. Они опоясывали его торс, скрывая плавную поступь, будто он скользил под водой. Оказавшись рядом с Гермионой, Малфой протянул к ней руку, нежно проводя кончиками пальцев от скулы вдоль линии челюсти. Приятные ощущения будоражили. Грейнджер чувствовала, как кровь прилила к лицу, а бесконечно долго сдерживаемое желание отдавалось мучительной пульсацией внизу живота. Она старалась не думать о том, насколько сильно изголодалась подрака, но тело ее не слушалось. Участившееся дыхание и потемневший взгляд наверняка выдали ее давным-давно, но она будет терпеливо ждать и не посмеет торопиться. Малфой наклонился к ней, невесомо касаясь губами уголка ее рта. Она замерла, прикрыв глаза, боясь лишним движением отпугнуть его. Сжав руки в кулаки, она шумно втянула воздух в легкие, борясь с желанием коснуться Драко. Это было напрасно. Его запах еще больше одурманил ее. Гермиона запаниковала. Ей стало не по себе. Она должна была привести его сюда, но не знала, что делать дальше. Она не справлялась с собственным телом и взыгравшими в нем инстинктами. Меньше всего ей хотелось несвоевременно утратить контроль и перейти черту, но этот момент неумолимо приближался. Драко, его имя случайно сорвалось с ее губ. Она не собиралась его произносить, но не смогла вовремя себя остановить. «Я ценю твою осторожность», — его шепот нежно коснулся ее уха, посылая волну мурашек по шее и плечам. Его рука нашла под водой ее сжатый кулак. Он мягко провел подушечками пальцев по ее напряженным костяшкам. Его взгляд был теплым и отрешенным, словно после воздействия огневиски. Опустившись рядом на ступеньку, погрузившись в воду по грудь, Драко обнял Гермиону за талию и привлек к себе. Она приподнялась, чувствуя, как участилось сердцебиение от тесного контакта, и расположилась у него между ног, прижимаясь спиной к торсу Малфоя и положив голову ему на грудь. Он коснулся губами ее мокрых волос, рассеянно очерчивая руками линии ее ключиц и плеч. Раны затягивались. Драко чувствовал это, хоть и сердце по-прежнему ныло. Он не заслуживал этого, не имел права испытывать облегчение, сбегать от терзающего чувства вины, но иначе не выходило. Его с детства растили эгоистом и не готовили к тому, что когда-то придется отвечать за свои поступки. Отсутствие иммунитета к мукам совести, а также невозможность раскаяться в своих злодеяниях порождали непреодолимую слабость и душевное недомогание. Малфою все еще хотелось жить. В глубине души, где-то на подкорках сознания, он верил, чувствовал, что еще может быть полезен этому миру, что, возможно, когда-то ему удастся внести свою лепту в искоренение того ужаса, частью которого он являлся. «Просто должно пройти время», — вполголоса произнесла Гермиона, врываясь в его мысли, будто подслушивая. «Мне жаль, что для тебя война началась так рано. Мне тоже», — чуть слышно отозвался Драко, уткнувшись носом в ее висок. Он задрожал от вновь обрушившихся воспоминаний, крепко обнимая Гермиону одной рукой за плечи, второй — за талию. Ему чудилось, что Грейнджер может в любой момент ускользнуть. Его единственная отрада — его свет, что светил порой слишком ярко, опаляя своими лучами, и ее тепло. Мерлин, как же глупо было от него отгораживаться, когда без него все нутро покрывалось тонкой коркой льда. Малфой гадал, сколько еще раз его тело сможет пережить такие контрасты, прежде чем сдастся и в какой-то момент неизбежно подведет. Ощущая кожей спины его дрожь, Гермиона гладила Драко по руке, невольно задумавшись над словами Снейпа и его отказом стереть память. «Это просто нужно пережить и отпустить. Драко», — она повернула голову, чтобы встретиться с ним взглядом, — «пожалуйста, найди в себе силы простить себя». «Ты бы себя простила», — остервенело прошептал он, с недоверием вглядываясь в ее глубокие темные глаза. «Смогла бы, отобрав жизнь у невинного ребенка, продолжать жить, будто все по-прежнему?» «Не сразу, конечно, нет», — Гермиона коснулась его щеки, оставив на ней след из пузырьков пены. «Но, как бы я себя ни корила, я осознаю, что от меня слишком много зависит. И от тебя тоже, Драко». Она смотрела на него с твердой решимостью, вложив в свой взгляд всю веру и любовь, что испытывала к нему. «Ты просто обязан продолжать играть свою роль, чтобы он доверял тебе, и однажды ты станешь тем, кто спасет не один десяток жизней маглорожденных и полукровок, даже если для этого придется забрать не один десяток других. И я готова сколько угодно повторять, что ты — не один из них. И вот это, Гермиона опустила руку в горячую воду и провела пальчиками по черной метке, соприкасающейся с ее животом, всего лишь татуировка. Она тяжело вздохнула, обреченно покачав головой. «Если бы я могла тебе хоть чем-то помочь, только ты и можешь, Гермиона. И если Макглавский ад существует, я непременно в нем окажусь». Драко ослабил хватку, переместив ладонь на подбородок Гермионы и, приподняв ее голову выше, одарил ее неистовым поцелуем, моментально погружаясь в сладостное забытие. Он запретил себе сдерживать внутренний порыв в полной мере выразить свои чувства к этой девушке, и не только потому, что она этого заслуживает. Это была часть его исповеди. Ее губы крали его рваные выдохи, язык ощущал вкус несказанных слов, переплетаясь с его. Когда-то давно, тысячу лет тому назад, Драко и Гермиона мечтали друг о друге, довольствуясь тем немногим, что милосердно преподносила им судьба, но они мечтали неосторожно, не знали и не желали задумываться, в каком обличии мечта обрушится на них. О том, что Драко будет ласкать чистое тело любимой девушки, пачкая его кровью на своих руках, о том, что ее спина будет прижиматься к его груди, покрытой ссадинами и гематомами, о том, что тихий стон удовольствия, сорвавшийся с его губ, будет таким низким и хриплым из-за надорванного криком горла. И все же, эта мечта была прекрасной своей порочностью. Подлинная эстетика отвратительного. Его ладонь медленно соскользнула с ее шеи, нежно очерчивая ключицы кончиками пальцев, опускаясь ниже вдоль влажной кожи, жадно осязая изгибы груди. Губы Драко опустились на шею Гермионы, впиваясь в нее требовательным поцелуем. Гринджер запрокинула голову ему на плечо, ощущая будоражащий трепет желанной неизбежности, и сладко застонала, когда его руки мягко сжали ее грудь, лаская соски, покрытые скользкой мыльной пеной. Ее тело выгнулось навстречу его движениям, и Гермиона почувствовала, как в ее поясницу упирается его твердая эрекция. Она инстинктивно задвигалась, прижимаясь к его паху, и Малфой резко выдохнул, щекоча дыханием ее шею, сильнее сжимая между пальцами отвердевшие соски. Ванная наполнилась музыкой их неритмичного дыхания и тихими стонами, что отражались от мраморных стен, рассыпаясь серебристым эхом. Гермиона почувствовала, как ладонь Драко погрузилась в воду, властно двигаясь вниз по животу к внутренней стороне бедра. Изнемогая от головокружительного возбуждения, Гермиона вцепилась руками в разведенные бедра Драко, впиваясь ногтями в его колени, и застонала от наслаждения, когда его пальцы коснулись ее клитора, мягко скользя вдоль всей промежности. Он медленно вошел в нее средним пальцем, продолжая большим мягко массировать клитор, вторая рука по-прежнему ласкала грудь, а губы слепо исследовали каждую клеточку ее тела, до которой могли дотянуться. Гермионе казалось, что она сходит с ума. Это была смертельная пытка, в конце которой она неизбежно умрет и, возможно, не раз. Она слишком восхитительно стонала и извивалась в руках Драко, до такой степени возбуждая его, что он уже потерял всякую уверенность в своем и без того сомнительном терпении. Погрузившись вторым пальцем в ее лоно и ускорив ритм движения, он вновь прильнул к ее губам, настойчиво проникая языком в податливый рот, чтобы как следует распробовать вибрации ее божественных стонов. Они были потрясающе вкусными. Неожиданно Гермиона резко выпуталась из терзающих оков, развернулась и, расплескав воду, оседлала Драко. Он задыхался от удивления и возбуждения, глядя на любимую с сомнением и невероятным желанием. Она нежно провела рукой по его мокрым волосам, а второй обхватила его член под водой и начала медленно ласкать, наблюдая за его реакцией. Драко не отводил от нее томного взгляда, гадая, каким именно способом Гринджер решила его погубить. Его пальцы сдавливали ее ягодицы, прижимая к себе максимально близко, так, чтоб их самые чувствительные органы соприкасались. Он потянулся губами к ее груди, слизывая с сосков сладкую мыльную пену. О, если бы он раньше знал, что однажды ему доведется по достоинству оценить эти чары. Это был самый изысканный десерт во всем магическом мире, предназначенный лишь для него одного. По мере возрастания собственного возбуждения Гермиона двигалась быстрее, ощущая, как твердеет под ее пальцами эрегированная плоть, а хриплые стоны Малфоя становились все беззастенчивее и самозабвеннее сквозь стиснутые вокруг чувствительного соска зубы. Это было невыносимо приятно, до болезненных спазмов внизу живота и колючих мурашек по всему телу. Приложив непомерные усилия к укрощению собственных инстинктов, Гермиона с трудом отстранилась и, запыхавшись, произнесла: «Сядь на ступеньку выше». У Малфоя не было вопросов, Он слепо повиновался. Она опустилась возле него на колени, не отрывая взгляда от его ошеломленных серых глаз. «Гринджер, что ты? Просто позволь себе расслабиться, ладно?» — взволнованно прошептала она. «Ты точно хочешь этого?» — запинаясь, выдохнул он. «Ты не обязана. Хочу. Безумно». Она обхватила покрепче его член рукой и медленно провела языком по головке. «Ммм, как сладко!» — Драко застонал, впиваясь пальцами в скользкую плитку. Гермиона коснулась губами его самой чувствительной точки и затем обхватила ртом всю головку целиком. Для них обоих это было в новинку. Гринджер сразу вспомнился неловкий разговор с Джинни о ее первом опыте и совете быть осторожнее с зубами. Оставалось лишь надеяться, что если Малфою будет больно, он об этом скажет. Гермиона робко, но чувственно доставляла удовольствие Драко, старательно прислушиваясь к его реакции, и с облегчением отмечала, что делает все правильно. Он испытывал просто невероятные ощущения, ему казалось, что он может кончить в любую секунду лишь от этих нежных посасываний. Гермиона активнее задвигала рукой и углубила ласки, более уверенно сжимая губы вокруг головки и интенсивнее надавливая языком на натянутую до предела уздечку. Драко запустил пальцы себе в волосы, всецело отдаваясь этому бесценному моменту блаженства, силясь запомнить каждую мелочь своего грехопадения. «Господи!» – прошипел он, закусив губу. «Минус 50 очков Слизерину, если ты сейчас не остановишься». Но Гермиона даже и не думала останавливаться, когда поняла, что Драко уже близок. Это была ее цель – сделать ему хорошо, помочь забыться, подарить кратковременный отдых, чтобы он не думал больше ни о чем другом. Но Малфой так не умел. Поэтому, достигнув вершины удовольствия, он схватил Гринджер за подбородок и заставил ее отстраниться, чтобы спустя долю секунды излиться ей на грудь, посылая нахрен все сдерживающие факторы в виде совести и скорби. Страсть била через край, выплескиваясь громкими стонами и вязкой, горячей жидкостью, медленно стекающей по коже идеальной груди гриффиндорской принцессы. Ее рука продолжала двигаться, постепенно сбавляя скорость. Все происходящее нисколько не способствовало ее внутреннему затишью, лишь распаляя настоящий пожар в грудной клетке и внизу живота, а изнуряющее возбуждение между ног вызывало чувство пьянящего головокружения. Она отшагнула назад, окунулась в воду и смотрела, как Драко постепенно приходит в себя, восстанавливая дыхание. Его уставший восторженный взгляд прояснился и сфокусировался на Гермионе, чью наготу вновь скрывала сладкая мыльная пена. На ее щеках играл румянец смущения, губы очаровательно припухли и залили. Она была олицетворением невероятно нежной и чистой сексуальности, созерцая которую Малфой снова ощутил мелкие импульсы в паху, несмотря на недавнюю разрядку. Его тело слишком истосковалось по их близости. Он неуклюже сполз со ступенек в воду, вызывая улыбку умиления на лице Гринджер. Она впервые за сегодня улыбнулась ему так, искренне и тепло. Драко приблизился к ней, едва удерживаясь на ногах, и заключил ее в объятия, целуя в макушку. Разумеется, Гермиона приятно удивилась тому, что, невзирая на телесное и моральное истощение, Малфой уже готов к продолжению. Она прижалась талией к его бедрам, издав короткий смешок, и подняла голову, встречаясь с ним взглядом. «Это было так сладко», — подсказал Драко. «Точно», — усмехнулась она, рефлекторно облизнув губы. «Весьма занятные чары, хоть и бесполезные. Как видишь, очень даже полезные». Он хотел ухмыльнуться, но мышцы лица по-прежнему не допускали проявления положительных эмоций. «Тебе ну понравилось?» Гермиона окончательно зарделась от неловкости, пряча взгляд под густыми ресницами. Драко приподнял пальцем ее подбородок, чтобы видеть глаза, но Гермиона взглянула на него лишь украдкой. «Ты еще спрашиваешь?» Он изумленно выгнул бровь. «Вообще-то, я кончил тебе на грудь, если ты не заметила». «Заметила?» Сконфуженно улыбнулась Гринджер. «Просто я боялась, ну, знаешь, что причиню тебе дискомфорт. Ну, может, в конце самую малость», с сомнением признался Драко, отдаленно припоминая что-то подобное. Впрочем, в том состоянии это было абсолютно неважно. «Но это лишь потому, что ты была слишком увлечена», поспешно добавил он, заметив тень разочарования на ее лице. «Мне правда безумно понравилось, Гринджер. Понятия не имею, как я сумел продержаться так долго». Он провел большим пальцем вдоль ее нижней губы, все еще ожидая, когда Гермиона взглянет на него. «Так ты не дал мне закончить, потому что, вот поэтому», обхватив ладонями ее лицо, Драко прильнул к губам Гермионы, глубоко проникая языком ей в рот. От резкого всплеска эмоций и возлияния двух энергий под опущенными веками заплясали цветные искры, и, едва не потеряв равновесие, Драко опустился на дно бассейна, увлекая за собой Гермиону, не разрывая поцелуя. Оказавшись далеко от ступенек, они погрузились под воду с головой, словно не замечая этого. Здесь было так тихо, ни одного звука, кроме бешено стучащего пульса в ушах. Вот бы сейчас под рукой оказалось две порции жабросли, а вместо мелкого бассейна – лазурный океан. Как можно дальше отсюда? Выдохнув последний кислород, они вынырнули на поверхность, жадно хватая ртом воздух, отбросив назад мокрые волосы. Драко схватил Гермиону за руку, подплыл к широким ступенькам и опустился на одну из них. Он развел бедра Гринджер, усадив ее сверху. При всем желании, он был просто не в состоянии держаться на ногах и проявлять должную активность, но неукротимая жажда любить друг друга, к счастью, могла быть утолена разными способами. Или, если хочешь, мы можем продолжить, как в самом начале, опомнившись, предложил Малфой. Я ведь уже получил разрядку, так что... Нет, отрезала Гермиона, понимая, к чему он клонит, и затем, склонившись к его губам, замирая в миллиметре от них, прошептала. Я хочу, чтобы ты наполнил меня собой. Она провела кончиком языка по его нижней губе, слегка прикусив ее и оттягивая, а затем углубила поцелуй, прижимаясь к Драко и чувствуя, как по телу пронеслись слабые разряды тока от тесного соприкосновения их бедер. Его руки ласкали скользкое тело, уделяя особое внимание груди, и это было просто восхитительно. Чуть приподнявшись, Гермиона в очередной раз обхватила его твердый член рукой, осторожно насаживаясь на него. Малфой затаил дыхание, наблюдая за ее взволнованными чертами лица, которые с каждым мгновением, каждым миллиметром проникновения болезненно искажались. «Тебе все еще больно?» – заботливо произнес он, касаясь ее щеки. «Мне всегда больно, потому что мы чертовски редко это делаем», – с сожалением проговорила Гермиона. «Я хочу, чтобы мы делали это каждый день», – самозабвенно пролепетал Драко, в жалких попытках сохранять самообладание, в то время как ее узкие стенки сжимали его со всех сторон. «Черт побери, Гринджер, мы просто не имеем права спать по ночам», находясь в одном замке. Это бесполезная трата времени. Гермиона усмехнулась и, зарываясь пальцами в его волосы, опустилась полностью на бедра Драко, предаваясь невыразимому ощущению абсолютного единства. Она была полностью с ним согласна, но все обстояло не так просто. Их отношения терпели беспрерывные испытания, и пусть из них двоих Драко был тем, на чью долю регулярно выпадали чудовищные мытарства, Гермиона всегда проживала их с ним вдвоем, ведь иначе было невозможно. Хуже душевного разложения может быть только прохождение через это в полном одиночестве. Драко благодарил ее каждым поцелуем, каждой лаской, вбирая языком сладость ее кожи. Болезненные ощущения заглушались приятными, что позволило Гермионе постепенно возобновить движение. Это было совершенно иначе, находиться сверху и контролировать весь процесс самой. Наверное, после долгого перерыва, при большой неопытности, было не лучшей идеей начинать именно с этой позы, но как только она почувствовала губы Малфоя на своей груди, а подушечки его пальцев коснулись ее клитора, она забыла обо всем на свете, ощущая все происходящее самым правильным и потрясающим, что ей когда-либо доводилось переживать. Гермиона запрокинула голову, выгибаясь навстречу оральным ласкам Драко и ускоряя ритм движения бедрами. Ее чарующие стоны были настолько мелодичны, что даже русалка, изображенная на оконном витраже, обернулась, глядя на влюбленных с неприкрытой завистью. Боль внутри до конца не отпустила, но круговые движения пальцев творили чудеса, притворяя ее горечь пусть и не в сладость, но в пряность. Да, именно такой она была, пряной, как сегодняшний запах пены для ванны. Войдя в комфортный ритм, Драко и Гермиона погрузились в некое подобие транса и перестали различать очертания места, в котором находились. Время и пространство больше не имели значения, границы этих явлений стерлись и перестали существовать. Здесь и сейчас истинная любовь побеждала тьму, сжигала ее дотла, развивая пепел по воздуху. И это было прекрасно. Оторвавшись от ее груди, Драко посмотрел затуманенным взглядом на свою любимую. Ее веки были опущены, алые губы приоткрыты, лицо было залито румянцем, скрывавшим веснушки, мокрые волосы свисали беспорядочными локонами. Она перебросила их на одну сторону, с них все еще стекала вода. «Ты безупречно», — едва слышно прошептал Малфой, и он мог бы подумать, что она его не услышала, если бы уголок ее губ не дернулся в полуулыбке. Она открыла глаза, сердце пропустило удар. Драко улыбался ей, рассеянно и, скорее всего, бессознательно, и пусть его улыбка была почти незаметной и печальной, но она была настоящей, живой. Гермиона положила ладонь на его щеку, второй рукой зарывшись в мокрые платиновые волосы, и поцеловала его испещренные мелкими трещинками губы, с каждым новым мигом предчувствуя надвигающийся оргазм. Она ускорялась, все резче насаживаясь на упругую плоть, прислушиваясь к языку ее тела. Малфой интенсивнее стимулировал клитор, крепко сжав свободной рукой ее грудь. Гермиона громко и упоительно стонала, не разрывая поцелуй, мышцы внизу живота бешено сокращались, затягиваясь в тугой узел, и, наконец-то, долгожданное невесомое блаженство окатило ее с головы до ног, просачиваясь в каждый мускул томительным зноем, словно жаркое летнее солнце. «Еще немного, милая», — прошептал Драко в ее шею, крепко поддерживая Гермиону за бедра, умоляя ее не сбавлять темп, и спустя несколько секунд он задрожал всем телом, прикусив до крови нижнюю губу, чтобы сдержать стон. Но ничего не вышло, этот оргазм оказался намного сильнее предыдущего. Глаза затянуло темной пеленой, в ушах стоял звон, лишь обоняние удерживало Драко в сознании ванильно-персиковым дурманом. «Черт, черт побери!» Он уронил голову Гермионе на грудь, крепко обнимая ее за талию. Ее сердце билось так часто. Драко любил слушать ее сердце, чувствовать, как пульс пробивался из-под кожи. Именно так звучала жизнь. И снова у него перед глазами яркой вспышкой промелькнул образ маленькой девочки с веснушками и светло-каштановыми волосами, отдаваясь тупой болью в груди. «Гринджер!» — тихо позвал он. «Да!» — выдохнула она, очнувшись от прекрасного забытия. «Те таблетки, что ты принимаешь, пожалуйста, перейди лучше на зелье». Но Гермиона растерянно заморгала, пытаясь собрать мысли воедино, однако они все равно разбегались. «Мне так будет спокойнее. Прошу тебя». «Ладно», — согласилась она, коснувшись губами его волос. «Зайду утром к Помфри». «Спасибо», — Драко провел ладонью вдоль ее позвоночника, оставляя нежный поцелуй на изгибе ее ключицы. «Спасибо тебе за все, не только за этот вечер». Гермиона ничего не ответила, лишь сильнее прижалась к нему, крепко обнимая. Они все еще были едины, и душой, и телом. Эта нерушимая связь была их самым важным благословением, она же была и проклятием. Проснувшись, Драко с недоумением отметил, что все еще находится в ванной старост. Его импровизированным ложем являлась довольно комфортная небольшая кушетка. Будучи все еще полностью обнаженным, он был заботливо накрыт безразмерным белоснежным полотенцем. Увеличивающие чары, он очень смутно помнил некоторые события вчерашнего дня, что ощущался целой прожитой жизнью со всеми ее взлетами и падениями. Или, если быть точнее, со сплошными падениями, но с периодическими попаданиями в воронку торнадо на бракованной метле. Иногда кажется, что удалось обмануть гравитацию и неведомым чудом подняться выше на пару десятков метров, но из раза в раз оказывается, что это была всего лишь счастливая и бессмысленная случайность, ведь торнадо остался позади, а метла по-прежнему не слушается и стремительно теряет высоту под весом тела. Обычно где-то вдалеке видна еще одна воронка, но никогда не знаешь, удастся ли до нее добраться прежде, чем разобьешься. Малфой привстал и осмотрелся. Бассейн был пуст, русалка на витраже мирно спала, свернувшись клубочком на своем камне. Чего-то явно не доставало. Драко хмыкнул, опустив взгляд на кушетку. Похоже, Гринджер на ночь глядя решила поупражняться в трансфигурации и превратила тумбочку с полотенцами и халатами в кушетку с одним гигантским полотенцем. В подтверждение своей догадки Малфой нащупал под спинкой кушетки палочку и взмахнул ею, тотчас же возвращая полотенце и халаты в первозданный вид. Рядом на полу лежали аккуратно сложенная одежда и обувь. Беда была в том, что Драко совершенно не помнил, как здесь оказался. Неужели он заснул прямо в ванне, что, в принципе, не мудрено, учитывая его вчерашнее состояние после. Блять, пора бы прекратить эту жуткую негласную традицию, заниматься сексом после убийства, и хотя бы попытаться делать это еще в обычные дни ради разнообразия. Стараясь не погружаться в калейдоскоп свежих воспоминаний о мертвых телах и незабываемом празднике любви, Драко наспех оделся, трансфигурировал кушетку обратно в тумбочку и отлевитировал полотенце с халатами в корзину для грязного белья, после чего она сразу же исчезла, а на тумбочке появился новый идеально сложенный белоснежный комплект. Такие вещи могли происходить лишь по щелчку пальцев, а подобная магия была доступна только одному виду магических существ. «Свободу эльфам, говоришь, ну-ну». Покинув чудесное место приятного времяпрепровождения, Малфой устремился к лестницам, ведомый одной навязчивой мыслью. Хогвартс все еще был погружен в сон, но в предрассветные часы тишина ощущалась более зыбкой и непостоянной. В любой момент могли проснуться птицы, в полумраке коридоров часто ошивались сонные эльфы, щелкающие своими костлявыми пальцами по любому поводу вместо заклинаний. Словом, замок уже не спал, а, скорее, дремал. Драко быстрым шагом преодолевал одну лестницу за другой, изредка оборачиваясь и озираясь по сторонам на предмет незваных гостей. Он чувствовал себя намного лучше после непродолжительного, но очень крепкого сна, да и лечение оказалось весьма эффективным и, что немаловажно, сбалансированным. Наркотик в этот раз настолько убедительно замаскировал симптомы, что вполне могло показаться, будто Малфой абсолютно здоров. Его разум был чист и холоден, эмоции заблокированы. Как же здорово вновь почувствовать свою физическую и магическую силу. Он остановился у самой обычной на вид стены на восьмом этаже и закрыл глаза. То, где все спрятано, твердил внутренний голос. Потрескивающий шепот магии возвестил о том, что желание Драко было услышано. Кованая дверь любезно приглашала единственного посетителя почтить, выручая комнату своим присутствием. Оказавшись внутри лабиринта из многовекового пыльного хлама под музыкальное сопровождение заевшей пластинки, Малфой глядел прямо перед собой, ни секунды не внимая окружающей обстановке. Огибая беспорядочно разбросанные вещи и сомнительные магические артефакты, Драко достиг своей цели, остановившись перед отвратительным треугольным гробом, скрытым под пыльным тряпьем. Он сбросил чехол взмахом палочки и спрятал ее в задний карман. Малфой взглянул на свои руки, рассматривая рисунок из венной линии. Магия приятно вибрировала на кончиках пальцев, так, как и должна была. Он коснулся ладонью деревянной поверхности, опустил веки и прошептал: «Гармония нектерипассус». Драко затаил дыхание, прислушиваясь к тишине. Ничего. Он набрал в легкие побольше воздуха, готовясь к тому, что заклинание придется произносить многократно, словно мантру. «Гармония нектерипассус». Малфой почувствовал странное щекотание в кончиках пальцев, и в следующий миг раздался едва слышный щелчок. Он резко выдохнул, распахнув глаза. Значит, он все понял верно. Его внутренний баланс был достигнут путем чудовищной полярности из неописуемого ужаса и чрезвычайной радости, невообразимым образом пережитыми за вчерашний короткий день. Возможно, это состояние – всего лишь кратковременное следствие сильного стресса, и совсем скоро Драко вновь испытает уничтожающее чувство вины, но это будет позже. Грамотное и своевременное использование ресурсов всегда приносит нужные плоды. Малфой провел пальцами по деревянной резьбе. Сработало. И его губы растянулись в азартной ухмылке. «Спасибо, Гринджер». Глава 29. Гермиона неспешно прогуливалась сумрачными коридорами, глупо улыбаясь и периодически подпрыгивая и кружась вокруг своей оси. Сегодня был свободный от дежурства вечер, а значит, негласно назначенное свидание в выручай комнате. Прошло больше двух недель с того дня, как они с Малфоем испытали на себе все существующие краски палитры эмоций и пожелали остановиться на самых ярких ее оттенках. Все реже и реже они возвращались ночью в свои холодные скрипучие кровати факультетских спален, предпочитая незаконно нежиться в объятиях друг друга до самого утра в покоях молодого лорда, оригинал которых находился где-то в глубине графства Уилшир. Малфой почти не делился тем, что занимало его внимание в свободное от их свиданий время, но Гермиона и не настаивала на подробных отчетах. Несложно было догадаться, что служение Волдеморту изматывало, уничижало до состояния глубокого экзистенциального кризиса и разрушало и без того хрупкие опоры пошатнувшейся подростковой психики. Но если вовремя забываться и не произносить вслух того, что осталось в стенах Мэнора, жизнь становилась сноснее. Особенно, когда в ней до сих пор существовали Хогвартсы девушка, способная увлечь за собой в иллюзорную вселенную, лишенную боли, горя и войны. Уроки от Клюменции проходили трижды в неделю, здесь Драко был непреклонен и довольно строго придерживался расписания. Он не хотел слишком перегружать Гермиону во избежание мигрени и морального истощения, но регулярная практика была необходима. Осталось совсем мало времени для освоения этого мастерства в полной мере, а у них едва получилось сдвинуться с мертвой точки. Эмоциональные привязки Гермионы изрядно тормозили процесс, но постепенно она научилась с ними прощаться, хоть и всего на несколько секунд. Снейп, как как человек импульсивный и находящийся в вечном творческом потоке, решил прекратить практиковать отклюменцию на своих уроках, объяснив это тем, что «у вас есть все необходимые знания, чтобы выжить в этой войне, но ШПА по-прежнему никто не отменял». Поскольку отклюменция не входила в школьную программу, профессор прохладно порекомендовал продолжать или не продолжать совершенствоваться в этом направлении, исходя из собственных вкусов и предпочтений. Гермиона приближалась к портрету полной дамы. Сегодняшнее свидание вынужденно прервалось после самой приятной его части, поскольку в гостиной было назначено небольшое собрание гриффиндорцев. Малфой, разумеется, не был этому рад, но к тому моменту, когда Грейнджер покинула выручая комнату, он уже забылся крепким сном. Гермионе стоило невероятных усилий заставить себя выбраться из теплой постели, но подогретый интерес к грядущей встрече все же одержал верх. Весь сегодняшний день Гарри вел себя подозрительно странно, конспирологические замашки были вовсе не в его стиле. На все вопросы друзей он отвечал лишь: «Все в порядке, вечером расскажу». Опираясь на опыт предыдущих лет, Гермиона с уверенностью могла сказать, что у него родилась некая безумная идея, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему. Произнося пароль мечтательным голосом, все еще вспоминая чарующие моменты прошедших нескольких часов, она вошла в гостиную и резко остановилась, словно пробудившись от приятного сна, окунувшись в непривлекательную реальность. «Чего вы так смотрите?» – медленно произнесла Гермиона, недоуменно нахмурившись. На креслах, диванах и полу расположилась, по крайней мере, треть старшекурсников Гриффиндора. Гарри с Джинни, Рон с Кати, Невилл, Симус, Дин, Лаванда, Парвати и даже, черт бы его побрал, блядский Кармак Маклагин. «Ничего, просто ты опоздала на 15 минут», — лукаво подметила Кати. «Не похоже на тебя. Эй, хватит ее смущать», — вступилась Джинни. «Она уже думает, что мы ей тут собираемся устроить допрос. Упаси Мерлин», — воскликнула Гермиона, опустившись на единственное свободное кресло, оставленное специально для нее. «Я не подумала так, а если уж вы и собирались», — она осеклась, поймав на себе 9 любопытных взглядов. «Это не ваше дело», — робко пробормотала она себе под нос, изрядно покраснев. «В общем», — громко провозгласил Гарри, — «у меня есть новость для всех вас, а точнее, предложение». Он откашлялся и взглянул на Джинни, крепко держащую его за руку, ободрительно кивая. «Я хочу снова собрать отряд Дамблдора». В гостиной повисла гробовая тишина, рассекаемая лишь мерным тиканьем старых часов. Каждым участником собрания эта новость воспринялась по-разному. Невилл чрезмерно воодушевился идеей, ошалело ухмыляясь, что в его исполнении выглядело весьма пугающе. Симус и Дин одобрительно присвистнули, Лаванда испуганно округлила глаза, непонимающе глядя на растерянно радостную Парвати, а Кармак скривился, будто кто-то в комнате испортил воздух. Лишь Рон, Кати и Гермиона относительно спокойно, с некоторым благоговением и ностальгической радостью восприняли информацию. Разумеется, Грейнджер рассказывала друзьям о том, что пожиратели проходят серьезную подготовку. И, естественно, Гарри без внимания эту проблему не оставил. «Так что скажете?» Он заметно волновался, ожидая более оживленной реакции товарищей. «Мне кажется, в свете событий последних месяцев нам всем необходимо научиться достойно сражаться, не бояться и не осторожничать. Нам нужна практика настоящего боя. А ты по-прежнему считаешь, что именно ты способен обучить нас всему необходимому?» Бесцеремонно перебил его Дин, скептически прищуриваясь. Он все еще недолюбливал Гарри за то, что тот украл сердце Джинни, не желая признавать очевидную истину, которая заключалась в том, что девчонка Уизли просто-напросто никогда не была по-настоящему увлечена Томасом. «Может, у тебя есть другие предложения, а?» – раздраженно пробурчал Рональд. «То, что мы не смогли год назад противостоять толпе пожирателей в министерстве, не вина Гарри. У нас было мало времени, прежде чем нас разоблачил Амбридж со своими прихвостнями. К тому же, если мне не изменяет память, тебя там и вовсе не было. Так, мальчики?» – прикрикнула Кати. «Думаю, все здесь согласны с тем, что одного урока за те в неделю ничтожно мало для полноценной практики и поддержания формы. Мы ведь в Квиддиче тренируемся несколько раз в неделю, иногда летаем по 5-6 часов в день. Предлагаю оставить позади все конфликты и единогласно проголосовать за то, чтобы возобновить наш подпольный дуэльный клуб». «Все дуэльные клубы подпольные, они ведь незаконны», — хихикнула Парвати. «Кстати, должна сказать, что идея блестящая, Гарри. Каждому из нас не помешает оказаться в искусственно созданных стрессовых условиях, чтобы не растеряться во время настоящего сражения. Спасибо, с облегчением выдохнул Поттер. Уверен, мы повеселимся от души, а заодно выплеснем накопившуюся негативную энергию на особо раздражающего противника. Ой, да завали ты, огрызнулся Дин. С чего ты вообще взял, что я приду? А с чего ты взял, что я говорю о тебе? Невозмутимо приподнял брови Гарри, едва сдерживая циничную ухмылку. Мало ли, вдруг нас навестит гроза всех комментаторов Квиддича, Майкл Корнер. Ребята, мы ведь не для того собираемся, чтоб отыграться друг на друге, с неукротимым энтузиазмом сказала Гермиона, лучезарно улыбаясь. Только представьте, сколькому мы сможем научиться друг у друга. Скорее всего, поначалу наша команда будет немногочисленной, но со временем мы привлечем больше желающих, а учитывая то, что отныне никто не будет вставлять нам палки в колеса, мы успеем добиться прекрасного результата. «Палки в колеса? Это как?» – растерянно переспросила Лаванда. Гермиона обреченно усмехнулась, в очередной раз поймав себя на мысли, что на 6-м году обучения в Хогвартсе она все еще воспринималась сокурсниками как иностранка. Стоило ей немного забыться, как вдруг выстреливал какой-нибудь фразеологизм родом из Макгловского мира. То же, что и летящую метлу поджигать, объяснил Симус. Она имеет в виду, что в Хогвартсе не найдется ни одного старого идиота, которому придет в голову нам помешать, потому что мы все сейчас находимся на пороге самой настоящей войны. Я определенно за возобновление нашего клуба. Финниган высоко поднял руку, Дин участливо закивал и взял с друга пример, всячески игнорируя факт недавно выраженного им недовольства относительно причастности Гарри к этой затее, будто это не его инициатива, организовать от, а их общее. Вслед за Симусом и Дином под одобрительное бормотание взмыли вверх руки остальных гриффиндорцев, кроме Кармака, что все с таким же лимонно-уксусным выражением лица оценивал все происходящее. «Вы серьезно?» – тонким фальцетом возмутился Маклагин. «Мы же друг друга покалечим». Гарри устало закатил глаза и, будучи на диване, нагнулся к однокурснику, сидящему на полу. «Скажи-ка, Кармак, ты когда приходил на отборочные по Квиддичу, реально рассчитывал, что, попади ты в команду, на тебе не будет ни единой царапины? Квиддич мне был нужен для того, чтобы покорять сердца школьных цыпочек», — разочарованно признался Маклагин. «Ради такой красотки, как наша Гринджер, я бы стерпел парочку переломов, но, как оказалось, в этом не было никакой необходимости, потому что ей интересен в общем, не интересен я ей. То есть с помощью Квиддича ты пытался наладить свою личную жизнь?» — с улыбкой пожилого психиатра уточнил Гарри. «Не хочу тебя расстраивать, но это так не работает, Кармак. Еще никто из нашей команды не становился дамским угодником благодаря потной пронумерованной форме. Не хочу тебя огорчать, Поттер, но дамский угодник должен быть не просто игроком в Квиддич, а симпатичным игроком в Квиддич», — с нескрываемым нарциссизмом заметил Кармак, обворожительно улыбаясь. «И ни для кого не секрет, что я – украшение мужской половины нашего факультета». Гарри провел рукой по лицу, не в силах больше ни секунды выносить маклагиновского вздора. «Честно говоря, я никогда не пойму необдуманного решения распределяющей шляпы, впихнуть тебя на Гриффиндор, и что она только в тебе нашла», – раздосадованно пробормотал он. «Короче, ты с нами или нет?» Окинув взглядом единогласно голосующих гриффиндорцев, Кармак с чувством огромного одолжения и неспособностью противостоять стадному инстинкту обреченно вздохнул и потянул руку вверх. «Я не в восторге от этой затеи, но я в деле лишь потому, что к нам могут со временем присоединиться горячие девчонки с других факультетов», — он поиграл бровями и облизнул верхнюю губу. «И уж я-то научу их, как правильно держать волшебную палочку». «Превосходно, просто замечательно», — возликовал Гарри, громко хлопнув в ладоши, проигнорировав последнюю реплику Маклагина. «Тогда завтра же утром я расклею объявление по школе, а после ужина перед отбоем мы проведем нашу первую встречу. Будем надеяться, что хотя бы соберется весь старый состав за исключением прошлогодних выпускников, разумеется. Я думаю, ввиду наших новых реалий желающих окажется значительно больше», — поддержала Джинни. «Сейчас всем очень страшно, каждый боится за себя и за своих близких. Твои уроки на данный момент будут актуальны как никогда». Она смотрела на него с такой гордостью и любовью, что Гермионе даже стало немного неловко. Сейчас между ее друзьями происходило что-то очень личное, сокровенное, а она не могла оторвать от них взгляд, любуясь самыми трогательными отношениями, которые ей доводилось встречать. Гарри и Джин не были особенной парой, и дело вовсе не в том, что он избранный, а она девушка избранного. Гермиона и Драко олицетворяли нечто похожее. Мальчик, который выживает, и девочка, не позволяющая ему умереть. Прийти в библиотеку для выполнения домашнего задания было неудачной затеей. Малфой сидел за столом, подперев рукой голову, и рассеянно водил пером по пергаменту, пачкая его чернильными кляксами. Предполагалось, что в тишине удастся сосредоточиться и, наконец, написать чертово эссе для Флитвика, но веки не справлялись с силой притяжения. От окончательного погружения в тревожную дрему его отвлекли быстро приближающиеся шаги, обладатель которых, несомненно, носил дорогие кожаные туфли из Твилфит-Титтинг. Драко в любом состоянии и при любых обстоятельствах отличал звучание качественной подошвы от нищенских лаптей какого-нибудь Уизли. Малфой лениво повернулся к нарушителю долгожданной тишины. «Я ужасно нервничаю», — выпалил Блейз, с медвежьей изящностью опускаясь на библиотечную скамью. «И правда, нервничает». «Да ну», — монотонно протянул Драко, едва заметно приподнимая бровь. «Думаю, у нас с Луной сегодня случится то, чему бы уже давно пора было произойти», — выпалил Забини, стараясь держать лицо, но выходило довольно скверно. Оно выражало некое сочетание приятного предвкушения и признаков морской болезни. «Чувак, ты должен помочь мне». «Помочь», — скривился Малфой, убирая руку от виска. «Интересно, чем же? Трахнуть Лавгуд вместо тебя? Ну уж нет, увольте». «Блядь, Малфой», — рявкнул Блейз, тотчас же напоровшись на возмущенную реакцию неистово шикающих посетителей библиотеки. «Я боюсь сделать что-то не так, понимаешь? Так вы нуждаетесь в секунданте?» — невинно поинтересовался Драко. «Кажется, разговор уходил в весьма забавное русло. Извини, но я и здесь вынужден тебе отказать, дружище». Забини был явно не в настроении оценить юмор друга, поэтому избрал самый действенный способ донести до него свое намерение отставить шутки в сторону, уставиться на него кровожадным взглядом с раздутыми от злости ноздрями. К сожалению, Малфой об этом знал, и его это лишь больше раззадоривало. «Чувак, я на 98% уверен, что ты не настолько ебнутый, каким хочешь казаться забавы ради, просто». Блейз оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, нет ли кого-то в зоне слышимости. «Дай мне пару советов, ладно?» Малфой непонимающе усмехнулся, нахмурившись. «Позволь уточнить, тебе нужен совет от меня?» — полушепотом произнес он. От Драко Малфоя, который спал с одной единственной девушкой. Не просто с девушкой, Забини опустил голос до едва разбираемого шепота, почти не шевеля губами. «С девственницей». Драко медленно выгнул бровь в молчаливом требовании разъяснить суть проблемы. «Я никогда не спал с девственницей, что непонятного», — скороговоркой прошептал Блейз, сжав руки в кулаки. Друзья сверлили друг друга взглядами некоторое время, прежде чем Драко задал весьма неожиданный вопрос. «А с чего ты вообще взял, что Лавгуд – девственница?» Забини издал нервный смешок, уставившись на друга, как на пациента небезызвестного отдела больницы Святого Мунга. «По-твоему, это не очевидно? А ты вообще говорил с Лавгуд на эту тему, чтобы быть уверенным в ее целостности?» — хмыкнул Забини и рассмеялся. «Именно. В этом нет необходимости», — отмахнулся Блейз. «Она девственница, и я понятия не имею, что с этим делать». Малфой сам ни на секунду в этом не сомневался, но доставать лучшего друга неудобными разговорами было особым, изысканным удовольствием, в котором он просто не мог себе отказать. Особенно, когда дело касалось Лавгуд. «Я знаю об этом ровно столько же, сколько и ты», — пожал плечами Драко. «Наверняка ты помнишь эти словесные пытки, в которых участвовал сам». «Да, да, разумеется», — нетерпеливо кивнул Забини. «Меня не интересует вопрос технологии, я хотел бы знать, как это было именно у тебя, поскольку, как ты понимаешь, те и остальные парни превратят разговор в балаган. А если хоть кто-то из них вздумает глумиться над Луной, беззаботный разговор о первом разе имеет все шансы завершиться кровавым мордобоем». «Ах, животные инстинкты», — с фальшивым пониманием грустно произнес Малфой. «Каковы бы ни были бесконечные возможности волшебной палочки, магловское рукоприкладство всегда будет пользоваться большей популярностью. Какая безвкусица! Наверное, будь на месте Луны другая девушка, я бы отнесся к этому всему проще», но он осекся, пытаясь подобрать верные слова. «У меня все еще есть чувство, что она не воспринимает наши отношения всерьез, хотя несколько раз она давала мне понять, что хочет большего. И у меня такое ощущение, что из нас двоих именно я, тот, из-за кого мы до сих пор не переспали. Так если хочет, в чем проблема? Малфой, взмахнув палочкой, собрал пергаменты на столе в аккуратную стопку, закрыл чернильницу и отлевитировал все это в школьную сумку, потеряв всяческую надежду на то, что Блиис оставит его в покое в ближайшее время. Или, может, она тебя недостаточно заводит? Меня, изумленно переспросил Забини. Драко, я скоро загнусь от сперматоксикоза, у меня ведь никого не было с тех пор, как мы с ней начали встречаться. Есть и другие способы вывести токсины. Я думал, ты в курсе, гадко ухмыльнулся Малфой, сложив руки на груди. Давно не испытывал в этом потребности, обычно мне удавалось найти того, кто мне в этом помогал, уведомил его Блиис. Сейчас все иначе. Луна она другая, черт побери. У меня никогда не было ничего подобного ни с одной девушкой. Малфой посерьезнел, решив выразить маломальское сочувствие несчастному страдальцу, не привыкшему к подобного рода дискомфорту. Действительно, порой дела сердечные уж слишком досаждали, в первую очередь тем, что блокировали элементарные умственные процессы. Я не знаю, что тебе посоветовать, Блиис. Он покачал головой, уперевшись взглядом в стол. Наш первый раз произошел сразу после того, как я убил своего отца и принял метку. У нас не было никакого особенного плана или чего-то подобного. Это просто случилось. И, честно говоря, воспоминания о той ночи довольно размытые, все произошло инстинктивно, что ли, по наитию. Я просто старался сделать все для того, чтобы ей не было больно. Драко взглянул на Забине из-под лобья. Кажется, его откровение не принесло другу никакой пользы, судя по его вопросительному взгляду. Значит, ты считаешь, что не стоит ничего продумывать заранее, заключил Блиис. Просто назначить очередное свидание и не давать по тормозам, когда дело дойдет до секса. Типа того, пожал плечами Малфой. В крайнем случае она тебя опозорит и бросит. Может, еще и пощечину влепит. Какой же ты мудак, презрительно прищурившись, сказал Блиис, скрывая улыбку. Что ж, было приятно поболтать. Мне, пожалуй, пора, скоро собрание неудачников. Думаю, присутствие на нем умножит мои шансы на успех. Собрание неудачников? Переспросил Малфой, проследив нахмуренным взглядом за Блиисом, встающим из-за стола. Что еще за собрание? Забини изогнул бровь, адресуя Драко один из самых высокомерных своих взглядов. Ты сейчас серьезно? А что, похоже на то, что я шучу. Блиис обернулся и бесцеремонно сорвал с книжного стеллажа какой-то нелепый цветастый пергамент. Хочешь сказать, ты не заметил? Едко уточнил Забини. Пиздец, Драко. Подтечуть ли из штанов не выпрыгивал? Наверное, пока расклеивал эти бумажки буквально на каждом углу, а ты даже не обратил внимания на то, что Хогвартс превратился в чертову доску объявлений, словно это не замок, а какой-то неблагополучный спальный район Макгловского Лондона. Но Малфой уже не слушал. Его взгляд скользил по пестрому нечто с разномастными шрифтами, мельтешащими из стороны в сторону. Часть слов увеличивалась и уменьшалась, некоторые буквы вращались, строчки сдвигались и раздвигались, создавая довольно тошнотворную картинку, при взгляде на которую человека со слабым вестибулярным аппаратом начало бы укачивать. Действительно, не заметить эту психоделическую несуразицу было очень трудно, но, видимо, Драко настолько был погружен в себя, что перестал обращать внимание на то, что его окружает. А лепестый пергамент гласил, что война со дня на день развернется в полную силу, и молчать об этом более нет смысла. Враг доберется до каждого представителя волшебного мира, кому-то будет предоставлен ужасный выбор, а кто-то уже обречен на безжалостное истребление, но если мы будем готовы, и бла-бла-бла. Типичный поттеровский драматизм, щедро приправленный слабоумной самоотверженностью. Что бы там Поттер о себе не возомнил, ему и близко невдомек, на что способны пожиратели смерти, с холодным пренебрежением проговорил Малфой. Пока его обезьянки будут размахивать палочками и во всю глотку вопить заклинания, наша армия разобьет их, с позволения сказать, отряд за считанные секунды. Он отбросил пергамент на стол, разочарованно фыркнув, и уставился на корешки фолианта в ближайшей книжной полки, чтобы не встречаться взглядом с Забини. Он снова давал слабину, пытался скрыть свой страх за фальшивым равнодушием и плохо отыгранным презрением. «Ты ведь все об этом знаешь, не так ли?» — тихо спросил Забини вкрадчивым голосом. «Как готовит пожирателей? Что происходит на учениях? Как ты сам сказал, это ваша армия. Малфой резко перевел взгляд на Блейза, ощущая, что начинает терять терпение. Казалось, все его негативные чувства объединились и разом закипели, плавясь в груди и порываясь просочиться наружу. «Что ты сейчас пытаешься сказать?» – медленно прошипел Малфой. Забини приподнял брови и криво ухмыльнулся. «Что ты мог бы направить свои знания в благородное русло и научить обезьянок пользоваться волшебными палочками?» Драко несколько секунд прожигал изумленно ненавидящим взглядом остроумного шутника, но когда уяснил, что Забини серьезен как никогда, неожиданно для них обоих громко рассмеялся, игнорируя недовольное шиканье студентов и профессоров. «Я понимаю, что на дворе весна и все такое, но, честное слово, — вещал Малфой сквозь смех, — ума не приложу, как ты умудрился так перегреться на солнце в апреле. Ты чертов гений, Забини!» Блейз, стиснув зубы, вынул палочку из кармана мантии, наколдовал вокруг них заглушку и, нагнувшись через стол, произнес: «Тебе лучше всех известно, что нас ждет. Ты каждые выходные уходишь на войну, убиваешь людей, которые не в состоянии себя защитить, выполняешь задания в Хогвартсе, в результате которого многие могут погибнуть, если окажут сопротивление. Неужели тебе не хотелось бы хоть немного очистить совесть и проявить человечность, которую, несмотря на дальнейшие предательства, все равно будут помнить как жест доброты и бескорыстной помощи?» С каждым словом Блейза улыбка Малфоя ожесточалась, а взгляд каменел. Все, что он говорил, имело смысл. Наивный утопический смысл, который превосходно вписался бы в детскую сказку, но не в реальную жизнь. «По-твоему, я безумец?» – прорычал Драко, привычно поджав верхнюю губу, фамильный признак свирепого Малфоя. «Как ты себе представляешь это, Блейзи? Я просто приду в выручай комнату и перед толпой студентов открыто признаюсь, что я – пожиратель смерти, который пришел их учить, как противостоять мне подобным. Уверен, ты сумеешь убедительно спиздеть», – спокойно ответил Забини. «Твоя девушка будет там. Про вас все равно уже все догадались, думаю, ты знаешь. Я не идиот, Забини». Драко порывисто встал из-за стола и накинул сумку на плечо. «Не самоубийца и не гриффиндорский выродок с концентрированной храбростью вместо мозгов. Я не стану соваться в это. У меня нет времени на всякую чушь. Я и так непрестанно работаю над тем, чтобы уцелеть в этой войне и уберечь тех, кто мне дорог, и пока что склонен доверять опыту Снейпа, не вылезать без надобности и оставаться таким же говнюком, к которому все привыкли, чтобы не вызывать лишних подозрений. Надеюсь, я понятно выразился». Он поправил мантию и, не оборачиваясь, бросил через плечо: «Удачи на тренировке. Думаю, знаний Поттера и Гриффиндор тебе на данный момент будет более чем достаточно». Драко пересек звуконепроницаемый барьер и устремился в подземелье. Блейза его слова оскорбили. Он даже хотел было крикнуть засранцу вдогонку что-то обидное, но пока он доставал палочку из кармана, чтобы деактивировать заглушающие чары, Малфой уже скрылся за книжным стеллажом. Гарри безостановочно описывал круги по выручай комнате, время от времени поглядывая на старые наручные часы Дадли. До начала занятия оставались считанные минуты, а тренировочное пространство не переставало пополняться старыми и новыми участниками возобновленного клуба. Гарри совсем не рассчитывал, что уже на первый урок прибудет столько желающих, а ведь только старые участники знали, как должна выглядеть комната, чтобы попасть внутрь. Выходит, каждый из прошлогодних ребят на славу постарался донести информацию до большого количества знакомых, чтобы не заявиться на тренировку в гордом одиночестве. Это и радовало, и просто до безумия пугало. Все эти люди боялись войны и желали научиться постоять за себя, возлагая ожидания на одного лишь Гарри, который имел скудный педагогический опыт, несмотря на богатый боевой. «Что ж, кажется, нам следовало указать допустимый лимит участников», – пробормотал Рон, нервно сглатывая. «Либо же придется наложить на комнату заклятие невидимого расширения». «Не нужно нам никакое заклятие», – одернула его Джинни. «Все уместимся. Это же хорошо, что нас много. У нас формируется настоящая армия, а главнокомандующий…» Гарри небрежно указал на себя вялым жестом и звучно сглотнул. «Выходит, я…» «Так, Гарри», — предупредительно веселым тоном обратилась к нему Кати, — «сугубо для информации. Если тебя стошнит во время вступительного слова, это катастрофически подорвет твой авторитет». «И наш тоже», — поддержал ее Рон. «Ты же знаешь, я очень впечатлительный. Стошнит тебя, стошнит и меня». Гарри нервно усмехнулся, сжимая ледяными пальцами края джемпера. «Спасибо за поддержку, ребята», — выдавил он, продолжая наблюдать за пополнением армии. «Не слушай их, Гарри», — вступилась Гермиона. «Ты превосходно справился в прошлом году, старички будут помогать новеньким, это снимет с тебя значительный груз ответственности. К тому же, мы с Роном, Джинни, Невиллом и Луной уже участвовали в настоящих сражениях, поэтому просто помни, что ты не один, ладно, мы будем рядом». Гарри, наконец-то, оторвал взгляд от увеличивающейся толпы и посмотрел на друзей. Их лица озаряла одинаковая ободряющая улыбка, в глазах горел огонек гордости и решительности, тот самый гриффиндорский дух, который объединял их всех в одну семью. Наручные часы пронзительно запищали, возвещая о том, что пора начинать. Окинув взглядом всех присутствующих, Гарри с удивлением отметил, что Луна Лавгуд находилась в компании единственного слизеринского галстука в этой комнате, но данный факт его скорее обрадовал, нежели разочаровал. Близзаби немедленно, но верно принимал светлую сторону, и учитывая то, что Майкла Корнера не было видно, Гарри находил подобное восполнение вселенского баланса более чем справедливым. «Добро пожаловать в отряд Дамблдора». Слова приветствия дались Гарри легче, чем он рассчитывал. Разговоры постепенно стихли, все присутствующие обратили свое внимание на организатора. «Здесь мы будем учиться боевому искусству, нападать и защищаться. Будем тренировать выдержку и концентрацию, практиковать поединки и массовые сражения. Я хочу, чтобы вы понимали, мы здесь не ради веселья, а ради того, чтобы совместными усилиями победить Волдеморта и Пожирателей Смерти, чтобы бок о бок с аврорами бороться против темных сил и одержать победу». Гарри сделал несколько шагов вперед, остановившись ровно посреди комнаты. «Те, кто посещал занятия в прошлом году, уже знают, что здесь не будет никаких пергаментов, перьев и чернил, никакой теории, только практика, поэтому вы обязаны понимать, что здесь нет места малодушию и трусости. Вы будете набивать синяки, будете испытывать боль, может быть, даже что-то сломаете, хоть я и обещаю сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Но на поле боя противник будет стремиться вывести вас из строя. И моя задача заключается в том, чтобы выявить ваши слабые места и научить отбиваться». Итак, Гарри пробежался взглядом по лицам новых и старых участников. «Найджел, какое заклинание следует применять в первую очередь, когда на тебя кто-то напал?» Найджел Уалперт сделал шаг вперед. Мальчишка заметно вытянулся и возмужал по сравнению с прошлым годом. Теперь они с Гарри были практически одного роста. Однако невинное и растерянное выражение лица все еще выдавало в нем напуганного ребенка, каковым он и являлся. «Обезоруживающее заклятие», — слегка севшим голосом ответил он. «Верно», — похвалил Гарри. «Старый добрый Экспеллиармус. Это правило номер один», — обратился он ко всем, взмахнув указательным пальцем вверх. «Запомните это, друзья. Если ваш противник безоружен, он несет минимум опасности для вас. Разумеется, он все еще может атаковать вас без палочковой магии, но, во-первых, ею владеет далеко не каждый волшебник, и во-вторых, пока ваши пальцы все еще сжимают древко, преимущество на вашей стороне». Гарри повернулся к друзьям, что обособленно стояли чуть поодаль, и кивнул Рональду, подзывая его к себе. Уизли важно откашлялся, расправив плечи и выпятив грудь, и неторопливым шагом направился к Гарри. Чрезмерно умный вид ему был не к лицу, но, кажется, Рон это не контролировал. Он всегда старался выглядеть внушительнее, чем был на самом деле. С излишней жеманностью протянув палочку перед собой, он встал, подбоченившись в ожидании атаки Гарри. «Экспеллиармус», — громко произнес Поттер, и в ту же секунду палочка Рональда отлетела в дальний угол, выручая комнаты. «Самое главное», — продолжил Гарри, — «это крепко держать палочку в руке и выводить в воздухе правильную руну. А еще, будет просто замечательно, если вам удастся заполучить палочку соперника. Тогда у него не будет возможности ее вернуть». По комнате пробежал оживленный шепоток. Некоторые новички с младших курсов сразу же начали тренировать правильное движение руки, как этому обучают на первых уроках по чарам. «Браво!» – протянул насмешливый голос под редкие одиночные хлопки. «Вот это уровень, Поттер. У пожирателей смерти просто нет шансов против такого мастера». Гермиона была уверена, что ей слышится. Даже когда она повернулась к двери и убедилась в обратном, странное чувство нереальности происходящего все еще не отпускало. Внутри все затрепетало от волнения и неожиданности, кожа покрылась мурашками. «Нет, это просто коллективная галлюцинация. Так ведь? Пожалуйста, пусть кто-то даст понять, что это какая-то шутка. Гарри резко обернулся. Все его тело напряглось, лицо покрылось гневными красными пятнами. «Малфой, какого черта ты здесь делаешь?» Глава 30. Казалось, время остановилось. Мгновение всеобщего осознания присутствия самого нежелательного лица тянулось целую вечность. Здесь, в закрытом клубе для будущих героев, борцов за свет, ненавистников последователей Волдеморта. Почему-то ни один студент не двигался, а беспрерывное дыхание 50 пар легких будто замерло, затаилось, хотя в оглушительной тишине должен был прослушиваться каждый вздох. Диапазон эмоций участников отряда колебался от разочарованного недоумения до праведного гнева, но застывшая циничная улыбка на аристократичном лице Драко Малфоя магическим образом обесценивала и принижала любые реакции толпы, всеподавляющая слизеринская харизма. Золотая троица и все приближенные не были уверены в том, как себя стоит повести. Похоже, не все до конца понимали, пришел ли Малфой по своей воле или получил персональное приглашение от Гермионы. Оттого и образовалось повисшее в воздухе напряжение. Какие предпринять действия дальше? Изгнать змееныша вместе с его слизеринским приятелем прямо сейчас или дождаться с его стороны первого неверного шага, дабы намерение устроить классическое побоище и массово вытолкать его за дверь уже не вызывало ни у кого никаких сомнений. Тебе здесь не рады, Малфой. Иди-ка ты отсюда по-добру, по-здорову, пока тебе не начистили твое смазливое слизеринское личико. Симус Финниган хоть и не вышел ростом, но имел крепкое телосложение, которое при утрированной сутулости смотрелось довольно угрожающе. Он медленным шагом подкрадывался к белокурому врагу, испепеляя его враждебно-хищным взглядом. Однако Малфоя, казалось, это только больше развеселило. «Смотри, не подорвись, Финниган, а то прикончишь всех в радиусе километра. Ты же у нас недомок-пиротехник, тебе нервничать противопоказано», — желчно протянул Малфой, смакуя каждое слово. «Ты допиздишься, хорек несчастный, я тебе клянусь», — начал вскипать Симус, потянувшись в задний карман за палочкой. Взгляд Драко на секунду остановился на побледневшей Гермионе, которая понятия не имела, как себя вести и каким образом реагировать. Разозлиться вместе со всеми или собрать волю в кулак и заявить во всеуслышание, что это она позвала Малфоя, потому что ему известно многое про искусство боя. Но оба варианта были неприемлемы по отношению к ее парню, ибо первый, трусливый, сделает ему больно, пусть даже он и поймет, что это было неискренне, а второй, лживый, несет высокий риск разоблачения Драко, о котором и так ходила не самая лестная молва. Бездействие, тоже действие, именно потому Гермиона избрала его в качестве третьего варианта, стараясь игнорировать несколько обращенных к ней взглядов.